Глава 10. Дим, попаданец. На самом деле имелись и хорошие новости, а не только плохие или не очень плохие. Обнаружился потенциальный союзник. Причем сам пришел, не мы его нашли. Новый король навел наконец порядок в далеком Северном Королевстве и укрепил там свою власть, сделавшись не только номинальным, но и реальным правителем. Наши агенты в Драконьем Черепе регулярно о тамошней обстановке доклады присылали. Что интересно, этот город король вообще не трогал, ограничившись для начала просто формальным признанием своей власти населением. С другими был куда менее щепетилен. Выяснил, что Драконий Череп сбывает в больших количествах строительный лес через недавно появившихся в горах гномов, но не им самим, а кому-то довольно могущественному и, несомненно, богатому. Теперь через горожан прислал послов. Те, заходя в гномие подземелье, никак не ожидали, что окажутся не по ту сторону хребта, а чуть ли не по другую сторону мира. Однако сделали морды кирпичом и отправились на аудиенцию. Словно по три раза на дню через порталы ходят. Правда, большая часть их заготовок была сделана в расчете на сильное государство, находящиеся по другую сторону гор, а не на небольшое княжество в центре континента. Но менять ничего не стали, а прошли по всем пунктам, в надежде, что так или иначе, если не больше, то хоть какая-то часть все равно может пройти. Тем более, что благодаря порталу во многих случаях это имело не такое уж решающее значение, а из-за разницы в ценах многие их предложения оказались даже более заманчивыми, чем они сами предполагали. Эльпа заключала кучу договоров, несущих непосредственную прибыль или иную косвенную выгоду княжеству. Затем глава посольства задал мне интересный вопрос. «Князь Вадим, не собираешься ли ты в ближайшее время с кем-нибудь воевать?» «Я-то собирался, вернее, со мной собирались. Но откуда они об этом узнали? Вот в чем вопрос». Видимо, этот самый вопрос отразился у меня на лице, так как посол решил объяснить. «Твои люди в драконьем черепе не только строительную древесину закупают, причем любую, они исключительно самую ценную. Что раньше западные купцы вывозили, они еще и ищут желающих переехать в княжество, хоть на заработки, хоть на постоянное проживание. А в последнее время предпочтение отдается воинам, и плата им предлагаемая увеличилась». «Так и есть, не стал скрывать я. В последнее время наблюдается очень нехорошая активность у соседей. Вот и приходится быть готовым ко всему. А будет ли война или нет? И если будет, то насколько серьезная, пока с абсолютной точностью сказать нельзя. Впрочем, хотелось бы узнать, чем вызван ваш интерес?» «У меня, то есть я хотел сказать, у моего короля, сейчас имеется большая армия. Воины хорошие, проверенные в боях, и не хотелось бы их распускать по домам или оставлять бездельничать по гарнизонам. Вот он, король, я имею в виду, и решил, что есть возможность поучаствовать в чужой войне на взаимовыгодных условиях». «Предложение, несомненно, заманчивое, и готов его всесторонне обсудить», — ответил я. «Вот только оборонительная война особых трофеев не предполагает. А учитывая географическую удаленность, для вас о территориальных завоеваниях тоже не может быть и речи». «Да», — досадливо ответил посол. «Этого мы как-то не учли. А жаль». «Мне тоже жаль. Однако услуги какого-то количества воинов я могу и золотом оплатить. Да вот беда. Подготовка к войне съедает большую часть бюджета. Деньги еще есть, но не так много, как хотелось бы. Вот и не знаю, согласятся ли хорошие, проверенные в боях воины на ту же цену, что и остальные. И согласится ли их король? На самом деле денег как раз хватало. И я готов был заплатить за такой подарок столько, сколько северный правитель попросит. Но зачем? В смысле, зачем платить много, когда они, несомненно, согласятся и на меньшее? Ведь, рассказывая о большой армии, посол явно опустил слово «слишком». Король, скорее всего, и сам не знает, куда своих воинов пристроить, чтобы они не хулиганили от безделья дома. «Нужно будет посоветоваться, в смысле спросить короля», — ответил посол. «Я уверен, что мы сможем найти решение». У меня сложилось впечатление, что на самом деле собеседник имеет право решать этот вопрос прямо здесь и сейчас, не отходя от кассы, так сказать. И вообще, не простой это посол, а, к примеру, министр, серый кардинал или кто-то вроде. Одна его оговорка «я», в смысле «мой король», чего стоила. Торопить события, естественно, не стал. Договориться-то договоримся, но обойдется куда дороже. Пускай лучше моя министр финансов, принцесса Элидриэль, про деньги торгуется. Тем более, что пока враг у ворот еще не стоит. И времени достаточно. На то, чтобы посол прогулялся туда и обратно порталами, его точно хватит. «Учитесь, ушастые», — объявил женам, когда мы остались одни. Умная обезьяна спокойно сидит на дереве и смотрит, как тигры и драконы дерутся внизу. Но моим эльфийским принцессам китайская пословица не понравилась. Вещи, сделанные мастерами из Поднебесной, оценили весьма высоко, а идеи не очень, или зря я дерево упомянул. На земле ведь тоже многие не желают быть произошедшими от обезьян. Требуют, чтобы их бог произвел, ага, лично руками из грязи, по образу и подобию, так сказать. А ведь, по сути, поговорка очень даже к месту. Один император решил проблемы у себя дома, избавившись от излишне большой армии, распустив ее довольно целенаправленно на запад. Отчего уже у нас возникли серьезные проблемы. У другого короля появились аналогичные затруднения, что и у казгарского правителя, только в меньших масштабах. Однако он оказался хитрее, решив на этом еще и заработать. Вахар. Король. Помоги, Вадан, что за напасти на мою голову? Ведь когда-то я мечтал всего лишь расширить свои владения, завоевать парочку ближайших соседей, еще нескольких обложить данью и титуловаться великим князем. Получилось даже легче, чем предполагал. Потом появился этот Ранан, проклятый архимаг, и нанялся на службу. С его подачи я существенно увеличил свои владения. Мой титул стал непростым звуком. Да, прекрасно понимал. Ранан преследует какие-то свои загадочные цели. Но не думал, что мне это помешает получить желаемое. Тем более все обещания он выполнял. Не придерешься. В мечтах я уже видел себя владыкой всего Севера. Но чародей справедливо заметил, что на Севере у нас и взять нечего. А добыча есть в лежащих южнее королевствах. Если их завоевать и стать императором не хуже повелителя Касгарда. Красивые мечты и невыполнимые. Реальность несла свои серьезные поправки. Какой император, мне бы королевство удержать. Все силы на него уходят. Я на севере в родовом княжестве даже не бываю. И сына не послал, молод он еще. Туда бы старшего, но бедного Вадора уничтожил дракон. Пришлось отправлять наместником Вазана, дальнего родича, которому я даровал какой-то здешний титул. Графа, а может и герцога. Не разобрался я еще в иерархии местной аристократии. Обещался мне Вазан быть верным вассалом. Вроде сомнений в этом пока нет. Получаю от него несколько бочек пива да соленой рыбы. Будто здесь этого добра не хватает. И оба мы понимаем, что вся верность новоявленного герцога будет ровно до того момента, как я потребую хоть чего-то большего. Пока я усмирял и брал под свою руку оставшуюся без власти страну, все было хорошо. Где легче, где тяжелее, но вполне ожидаемо и понятно. Позвал еще северных князей да свободных воинов в подмогу. Того количества войск, которое шло со мной ранее, не набралось. Но усмирить строптивых баронов, не пожелавших признать нового короля, хватило. Вернее, поначалу не хватало. А как страна почувствовала за мной силу и поверила, что смогу стать настоящим королем, так армия начала расти куда быстрее, чем мог себе представить. Образовалось полноценное войско. И шансов у этих недалеких феодалов не было. Они меж собой даже договориться не могли. так и разбили их поодиночке. Особо верным сподвижникам даровал захваченные замки вместе с титулами бывших владельцев. Затем с помощью войск покончил с разбойниками, которых развелось во время смуты немало. И тут передо мной в полный рост стала неразрешимая задача. Армию распускать никак нельзя, потому что только часть вернется по домам, а остальные превратятся в тех же разбойников, а то и в бунтующих баронов. Завоевывать больше некого. Это королевство оказалось ловушкой. На юге и востоке горы, да непроходимые леса, в которых, как говорят, полно троллей. На западе неизвестно как далеко тянущееся каменистое побережье с редкими рыбацкими деревушками, ненужными никому, кроме обитателей. Там даже своих князей нет. Ну а север, он и есть север. Уж я-то знаю, что он собой представляет. Завоевывать тамошние бесчисленные острова и островки можно бесконечно долго и с нулевыми результатами. Сегодня они твои вассалы, а завтра независимые великие князья, и так до бесконечности. А главное, взять там нечего. Плодородных земель практически нет. Рыбу можно и в других водах ловить, а железо проще купить. Часть войска я все же сумел распустить без последствий. Повезло, что кое-кто из союзников желал вернуться на свои острова с добычей. Эти, если и превратятся в нарушителей спокойствия, то где-то там, а не у меня. И повезло, что некоторые из земляков, вчерашние рыбаки и пастухи да крестьяне, жаждали получить за службу землю. Конечно же, дал. Уж этого-то добра после войны хватало. Пускай обрабатывают, родне на севере зерно продают, да хоть какие-то налоги в казну платят. И верной опорой трону в случае чего будут. Но армия все равно намного больше, чем королевству необходимо. Можно оставить все как есть, спокойствие ради, и уменьшать постепенно. Вот только воинов кормить надо, да жалования платить. А казна после войны не могла похвастать полнотой. Если по чести, то вообще ничем похвастать не могла. Не было у меня казны как таковой. И тут вдруг выяснилось, что на границах моего королевства гномы через южные горы тоннель прорыли, и не сами, а почему-то заказу. И этот кто-то, явно богатый и могущественный правитель, начал вести активную торговлю с ближайшими к горам поселениями, скупал чуть ли не все, что они соглашались продавать, и прежде всего лес, оно и понятно, таких лесов, как на севере, больше нигде нет». Недаром купцы буквально вокруг света за ними плавают. Кроме этого, он активно переманивал к себе любых мастеров. Нужно сказать, что я многих отдаленных городов и тем более поселков не завоевывал. Если кто сразу соглашался признать мою власть, тех вообще не трогал. Зачем разорять собственную страну? Горожане да крестьяне не рыцари с баронами, им без разницы, кто правитель. Лишь бы три шкуры не драл. И, как оказалось, не зря я так делал. Теперь не только скромные налоги течь в мою столицу начали, но и информация. В последнее время у загорного правителя вдруг сменились приоритеты. В первую очередь стали требоваться войны. То есть все складывалось очень удачно для меня. Не только смогу решить проблемы с излишками армии, но еще и казну пополнить. Осталось только выбрать, кого послом отправить. Вся беда в том, что по сути некого. Толковых и умных, чтобы к другому правителю на переговоры послать. И не просто мою волю передать, а на месте решения принимать. Нет. Достаточно надежных вассалов, чтобы управление королевством на время доверить, хватает. А умных нет. Сын слишком молод, ему учиться еще, хоть сам поезжай. А это идея. Дим – попаданец. Посольство явилось еще раз, уже в расширенном составе. Того, что северная армия может оказаться троянским конем, а сами послы шпионами Зинского королевства или тех, кто за ним стоит, мы не опасались. Паранойя – вещь, конечно, хорошая и, несомненно, полезная, но не до такой степени. В данном конкретном случае география очень мешала. Это за сколько же лет нужно было начать ко всему готовиться? И в придачу предсказать смену власти как в Касгарде, так и в Северном Королевстве. Допустим, империя – главный фактор в комбинации. И там кто-то сумел это организовать. Но очень вряд ли у них получилось бы договориться с драконом, чтобы тот в нужный момент северную столицу сжег. Иначе действительно получится паранойя, но не та, что мания преследования, а та, которая мания величия. Воспользоваться же возникшей ситуацией в полной мере мешали расстояния. Поэтому если новый король что нехорошее и задумал, это будет исключительно его личная инициатива. Предположим, решил в самый неподходящий момент ударить нам в спину и таким образом максимально ослабить. Зачем? Да кто его величество знает? Например, чтобы больше не лезли на его южные территории со своей торговлей. Логично? Ага, очень. И лишиться таким образом единственного источника налогов не натуральными продуктами, а живыми деньгами. Торговать-то после войны с ними пока никто больше не рвется, не говоря о том, что отправленной армии придется тоже пожертвовать. Кто же ее после такого порталом обратно отправлять станет? Естественно, этот вопрос мы обсудить тоже успели. И справедливо пришли к выводу, что такой путь развития событий наименее вероятен, в смысле вообще. Поэтому оставалось решить вопрос с оплатой и количеством войск, которые нам пришлют. Но там уже мой министр финансов торговалась. Поскольку те послы видели принцессу Элидрель за столом переговоров не впервые, ее способности в таких делах для них уже не являлись неожиданностью. Подозреваю, в этом и заключалась основная причина, по которой главный посол не воспользовался своими полномочиями, а отправился советоваться с королем. Просто захотел получше подготовиться. «Знаешь, Эль, по-моему, на этот раз ты переплатила», — сказал я жене, когда переговоры закончились, и все договора были подписаны. «С чего ты взял?» — удивилась остроухая. «И потом, почему не предупредил?» «Думал, что это у тебя такая хитрая стратегия, и не хотел мешать. Честно признался я». Согласно кивнув, та напомнила. «Ты не ответил на первый вопрос». «Просто прикинул обещанное нам количество воинов. Регулярная армия в большинстве центральных королевств куда меньше. Не удивлюсь, если они все имеющиеся войска пришлют, а себе новые навербуют. На наши деньги. А такое возможно при значительной разнице в цене». «Всего на 10% больше от стандартной платы для наемников пообещала», — ответила Эль. Потом сделала многозначительную паузу и добавила. «По ценам мирного времени». «Так я и думал. Стареешь, ушастая». Элидрель надулась, но скорее для виду. Ей самой было интересно, с чего я так решил и где она совершила ошибку. О том, что муж финансовых вопросов порой бывает более дальновидным, чем можно ожидать, по опыту знала. Не стал затягивать паузу, а сразу высказал свои догадки. В том-то и дело, что в центральных королевствах цены на наемников в мирное время все равно выше, чем в северных княжествах военные. Как же ты так? Про разницу цен на обычные товары вспомнил, а про наемников нет? Собственно, я Эль вовсе не обвинял. В конце концов, не обеднеем. Да и не мудрено было ошибиться. Все привыкли, что среди наемников серьезный процент занимают именно северные варвары. И как-то забыли, что едут они в центральные королевства в таких количествах, в том числе из-за разницы цен на подобного рода услуги. Можно сказать, что у нас ситуация постепенно налаживалась. Какая-никакая, а собственная армия имелась. Это раз. Эльфы, как темные, так и светлые, после получения двух бесплатных источников магической энергии, хоть и со скрипом, но обещали помощь, причем вполне реальную. Это два. Гномы. Те вообще еще до каких-либо договоренностей стали стягивать в долину небольшие отряды, постепенно накапливая силы. Тут уже нам пришлось дать слово, что как только исчезнет опасность для княжества, возьмемся за их перевал. Они вообще предпочитали или не забывали об этом напоминать, чтобы мы не горы испаряли, как раньше. Еще чего не хватало. А прожгли тоннель. Гномам так удобнее. Лиза верила, что не видит проблемы. И это было уже 3. Ну и орки с северянами 4,5. В общем, хоть сам Зинское королевство оккупировать отправляйся. Планов таких не строил. Но осознание самого факта, что могу, успокаивало и вселяло уверенность. Все будет хорошо. Можно оставить авралы и продолжить обустраивать княжество в обычном порядке. Учитывая возможность войны, естественно, но все равно без паники и спешки. Нут, посол Северной империи. Когда к нам неожиданно приехал Нарин, перевалив через восточный кряж, я и думать не мог, что из этого выйдет. Кроме как на череду дружеских попоек и не рассчитывал. Ну, может быть, на торжественный прием. Валет не больно любит церемонии, особенно когда дело касается старых друзей. Но если надо, может устроить не хуже, чем в Касгарде. Империя у нас, в конце концов, или княжество захудалое. Правда, перед боевым товарищем, хоть и не видал его больше 10 лет, нечего хвастаться. Лучше посидеть за столом, выпить доброго пива. Или касгардского, как раз недавно корабль сотни бойчик пришел. Поесть жареного на вертеле кабана, коего сам перед этим добыл. Вспомнить былое. Пусть Нарин свои истории расскажет. Вдруг он новую книгу выпустил. Вот тут мы и в грязь лицом не ударим, похвастаемся. Как из 7 озер нечисть выгоняли, с орками воевали, оборотнями и прочими ледяными великанами, как обустраивали княжество, а потом приструняли соседей, решивших, что у нас есть чем поживиться. И тут император совершенно неожиданно мне говорит: «Нут, поедешь вместе с Нарином к князю Вадиму. Назначаю тебя послом нашей империи в тамошнем княжестве. Возьмешь компанию Снора, вы уже там бывали. Повелителя проклятых земель знаете, да и он вас неплохо. Будете представителями наших интересов». Вот так и оказался я в долине единорогов в 3-й раз. За это время около замка разросся целый город, в котором каждая раса получила свой сектор. Были здесь и орки, и гномы, и эльфы, и полулисы. Я тут же предложил для северян место выделить, на что князь обещал подумать. Но потом, когда наступит затишье. А пока княжество готовилось к войне, я уже на своей шкуре убедился, что в Зинском королевстве что-то готовится. Полно там стало касгардских воинов, причем коренных, не чужеземных наемников. Но зачем тамошнему императору проклятые земли? До них добираться не ближний свет. Соберись, Касгард, воевать с нами, было бы понятно. Хоть между империями и огромный горный хребет, перевалы чрезвычайно узкие и редкие. Купчина с небольшим караваном на вьючных лошадях может и проедет с трудом, а армия уже нет. Так ведь есть возможность морского пути, о котором не стоит совсем забывать. Но к нам южные соседи не лезли. Так какого демона им понадобилось у Вадима? Ну, об этом пусть у князя голова болит. Мы же со Снором решили, что если случится война, то будь мы 3-жды послы, оставаться в стране негоже. Попросили у князя аудиенцию. Тут оказалось, что повелитель проклятых земель принимает послов какого-то северо-западного королевства. Стали мы ждать. Но вот открывается дверь княжеского кабинета, и выходит несколько человек. Мой глаз не обманешь, наши, северяне, судя по всему, войны бывалые. А вот этого я точно знаю, был моим десятником, правда, недолго. Куда-то пропал. Как же его зовут? Вахар, вспомнил я его имя. Сколько лет, сколько зим, помнишь, Нуда? Какими судьбами здесь? Тут воцарилась тишина. Бывший мой десятник застыл с открытым ртом. Каликрис, архимаг. То, что после прошлой неудачи я прекратил все попытки вредить новому княжеству, образовавшемуся посреди проклятых земель, вовсе не означает, что смирился с поражением. Конечно, я проигрывать умею и спокойно принять это могу. Не возвращаясь более к вопросу, но не в данном случае. Появление нового древа гибрида просто так оставлять нельзя. Но рисковать и тратить силы там, где можно просто подождать удобного случая, тоже не собирался. Зачем? Время работает на долгоживущих, и мы, эльфы, ждать умеем. Не появлялся в той долине лет 10 и не думал, что ближайшее столетие придется. Но подходящая ситуация образовалась куда раньше, чем можно было ожидать. И это уже второй случай. В первый раз исчезли дети, и князь с женами бросился на поиски. Даже странно для человека. Эльфийки, понятно, но северный варвар, скорее всего, их и послал бы, сам оставшись дома охранять. Или вообще не отпустил. У северян считается нормой отправлять детей в странствие, чтобы опытом да добром обрастали. Нужно признать, что не в таком возрасте и только сыновей, но факт остается фактом. Однако, они все втроем оставили всю долину без руководства. Ее можно было ослабить, причем значительно и малыми усилиями. Но в тот раз не имел никакой возможности. Над всеми эльфийскими лесами тогда висела угроза нападения дракона, и ни один сильный маг не покидал дома. Правда, совсем ничего не предпринимать тоже не стал. Отправил в долину ответственное лицо с заданием. Кирилл, эльф хоть молодой и невысокого рода, но сообразительный. Воспользовался ситуацией с бандой «Черный единорог» и кое-чего добился. Не так много, как сделал бы я, но все же лучше, чем ничего. Впрочем, прошло совсем немного времени, и случай опять представился. Ничего удивительного. Этот князь много врагов нажил, и кто-то из них постарался. Не само же Зинское королевство все это затеяло. Приехал туда, чтобы все проверить на месте и еще раз убедился в своей догадке. Да тут чужих теперь больше, чем местных. Особенно в окружении короля и на всех ключевых постах. И у армии, естественно. Причем все больше из Касгарда. Главной трудностью стало подозрительное отношение ко мне, которое непременно бы появилось, попробую я лично наладить контакты с кем-нибудь из новых, да, впрочем, и старых чиновников. К светлым эльфам тут по-прежнему относились очень хорошо, но при этом держали определенную дистанцию. О постоянном эльфийском посольстве, устроенном в проклятых землях, тут все знали. Однако я все-таки архимаг. Сначала нашел посредников, а потом, когда уже мог выйти на прямой контакт с нужными людьми, решил этого не делать. В конце концов, лично в войне в любом случае участвовать не собирался. А информацию о долине единорога, которую от простых купцов точно не получишь, и так без проблем передал. Тем более, что на данном этапе ничего другого и не планировал делать. Прослежу за развитием событий и тогда решу, как поступить дальше. Разве что новые сведения буду подкидывать по мере поступления. Подозревать меня никто точно не станет. А в эльфийское посольство мне всегда путь открыт.